Бабочка. Зеленая, толстая, лохматая гусеница сидела на листке сирени и страдала. «Нет ничего хуже, чем родиться гусеницей», — думала она, и на сердце ей тяжелым камнем опускалась тоска. «Никто меня не любит, конечно, ведь я такая некрасивая, да еще и толстая. Только сумасшедший может любить такую нелепость». Гусеница жевала свежий зелененький листочек, наполненный соками самой жизни, но еда не доставляла ей удовольствия. Одиночество – вот что тяготило ее и делало несчастной. Одиночество! Что может быть хуже и несправедливее его? И нет никакого выхода, никакой надежды. И вдруг кто-то ее окликнул. Гусеница обернулась и... О! О! О! Это было самое красивое, восхитительное и необыкновенное создание на земле. Это была... Бабочка! Узор ее крыльев, казалось, сочетал в себе все краски и был поистине совершенным. «Посмотри на меня! Я нравлюсь тебе!» — крикнула бабочка, и все вокруг наполнилось ликованием. Гусеница вздохнула еще горше, и на душе у нее стало еще тяжелее. «Ты, конечно, меня не узнала. Я была гусеницей, твоей соседкой, с нижних веток, слышишь?» Гусеница подумала, что бабочка сошла с ума или, того хуже, смеется над ней. «Да-да-да, это именно я. Ха, не верю. Ну, помнишь, мы лазили с тобой высоко на дерево насладиться запахом цветущей вишни? Помнишь, мы потратили на это 3 дня, зато какой был аромат! А вспомни, мы спасались от воробья под листом лопуха, и нам было ужасно страшно. Я плакала, а ты меня утешала. Вспомнила, наконец!» Да, с гусеницей и вправду случились все эти истории. И у нее была соседка, но они не то чтобы дружили, и уже давным-давно не виделись. Происходящее теперь казалось гусенице какой-то беспорядочной путаницей. А бабочка все продолжала тараторить. «Со мной случилось такое, такое случилось! Настоящее волшебство! Я так давно мечтала быть красивой, легкой и уметь летать! Я стала играть, что я бабочка! Я представляла себе, что я делаю, как я двигаюсь, что чувствую! И это доставляло мне огромное удовольствие! Были моменты, когда я забывала о том, кто я на самом деле. Я играла долго-долго. Я так привыкла к своей игре, что она превратилась для меня в реальность. И однажды произошло чудо. Я заснула и спала долго-долго. Я не знаю, что со мной происходило, но проснулась я настоящей, самделишной бабочкой. Настоящей бабочкой! Я этого так хотела!» Гусеница была изумлена, а бабочка совершенно счастлива. «Но как же это произошло?» «Все просто. То есть не очень просто, но ничего. Я знаю, как это делается. Я тебя научу. Надо только очень-очень-очень захотеть и начать играть. Давай попробуем. Представь, что ты легкая, как пушок, красивая необычно и умеешь летать». И гусеница представила. А потом... Потом все произошло само собой, и гусеница даже не заметила, как превратилась в бабочку.